Глава 31. «Всех убила?» — спросил я, когда она подошла ко мне. «Угу. Ее глаза, как у мертвой рыбы. Я не хочу тебя такой видеть, Кроха. Ну, все, что я могу, это как минимум быть рядом, да?» Я держал Фран в своих руках, давая возможность успокоиться. «Испугалась». К счастью, она начала разговор первой. «Испугалась?» — спросил я. «Когда он закричал, испугалась. Не знала, что делать». Вот как. Я улыбнулся и немного ее погладил. Испугалась, значит. Неудивительно, у этого парня были не все дома. «Когда я не знаю, что делать, я ничего не делаю вообще», — сказал я и усмехнулся. «Но он кричал». «Да плевать. Знаешь, почему я в него выстрелил?» — спросил я с серьезным тоном. Она вопросительно посмотрела на меня. «Потому что он тебя оскорбил. Этого для меня было достаточно, чтобы убить эту вонючую, покалеченную собаку без всяких сожалений». Я ухмыльнулся. «А что касается того, что было потом, это потому, что ты не знала правила сильного, поэтому так запуталась». Она вопросительно склонила голову. «Ну да, я только что эту чушь придумал. Что я могу сделать, кроме как импровизировать? Скажи мне, Фран», я внимательно посмотрел на нее, «ты сильная?» «Угу». Она кивнула. «Хорошо». «А он?» Я кивнул на подстреленного ублюдка. «Нет». «Точно?» Я улыбнулся. «Тогда скажи мне, что он может для тебя сделать в этом мире?» «Для тебя, Фран, не Кристина. Я очень сильно выделил имя Фран. Ведь это не просто новое имя, но и символ нового мира для нас обоих». «Правильный ответ – ничего». Так как от нее не было ответа, я ответил сам. «А что можешь сделать для него ты? Та, кто сильна?» «Правильный ответ – все, что ты пожелаешь». Я снова ухмыльнулся. «Он никто. Пыль у дороги. Грязь, что, отбросив все, что было, жрал из миски, как собака. Он сам считал себя собакой. Но что он сделал? Увидев тебя, того, кто щелчком пальцев может изменить его жизнь, он оскалился на тебя. Заслужил ли он за это смерть?» Я внимательно посмотрел на нее. «Это решать тебе. Это твое право сильного, Фран», — сказал я очень медленно. «Каждый раз, когда ты видишь того, кто слабее тебя, ты та, кто может решать, жить ему или умереть». Я перевел взгляд на Виллу и кивнул головой. Они тоже пользовались правом сильного. Они тоже решили, кто будет жить, а кто нет. И это их право сильного. Однако у сильных есть еще одно право, использовать которое они не хотели. Я вздохнул. Право на милость. Я снова посмотрел на Фран. Слабак, отдавший булку хлеба сильному – идиот. Слабак, что едва жив и пытается помочь другим – идиот. Каждый раз, как слабый помогает другим, он приближает свою собственную смерть. Слабый не имеет права на милость. Но ты сильна, Фран. Ты можешь себе позволить проявить милость. Ты можешь позволить кому-то выжить, если ты этого хочешь. Проявление твоей милости не будет стоить тебе ничего. Это твое второе право сильного. «Понимаешь, о чем я тут говорю?» – спросил я, вопросительно подняв бровь. Девочка некоторое время думала, а затем покачала головой. Вначале из стороны в сторону, а затем вверх и вниз. Похоже, я немного перемудрил. «Пойдем отсюда, ладно?» Она кивнула и послушно пошла за мной. Ну, после моего насилия над ее мозгом она выглядит немного лучше. Слава богу, ей это место не стоило сильной травмы. Проклятая деревня каннибалов. Без единой травмы на теле мы оба так сильно пострадали. Ненавижу. Если встретим еще таких, буду убивать без сожалений. Я... «Троих», — внезапно сказала Фран. «А?» Я наклонил голову. «Я поняла». Она улыбнулась. «Мне там нравились трое. Могла пощадить». «О, слава богу!» Она улыбается. «Стоп. Только троих?» «Этого как-то маловато, Фран». «Очень горько», — подумал я. «Неужели я поздно прочитал тебе подобную лекцию?» «Хотя я бы все равно всем позволил умереть ради очков в душ, так что...» «Погоди-ка, меня как громом поразило. Это что же получается? Я в этом виноват? Это мое влияние так на нее действует? Я плюс ты и весь мир против нас – это моя доктрина. Выходит, что и ее теперь тоже, да? Неужели она станет такой же, как я?» Перестанет быть милой маленькой девочкой и станет мной, но в юбке. Ужас. По-моему, с воспитанием ребенка кто-то невероятно сильно просчитался.